610. Октябрь 7. Будущее за нами. В нем все. Живите будущим и в будущем. В нем мысленно стройте то, чего хотите достичь. Пластично оно в руках воли. Ограничено лишь творческой мощью воображения, если созвучно оно, воображение, с законами космоса. Близости нашей хотящей получит ее. К дальним мирам устремленной войдет с ними в контакт. Бессмертие свое утверждающий получит его. Общего блага работник расширит сознание свое до орбиты всего человечества. Служитель красоты увидит ее. Звучащий на волны космической радости войдет в царство света. И каждый спело пожнет от своих огненных устремлений. Мрак ночи свидетельством служит прихода рассвета. А тьма настоящего пусть будет ручательством сужденной человечеству победы света над тьмою.